и полную чудес экзотическую страну, удивляется нравам и обычаям ее обитателей, не сразу начинает понимать их диковинный условный язык: сивцев, вражек, Индия, предбанник, старейшины, середняки. Как некий Вергилий, добрый гений нашего героя и толкователь местных нравов, обычаев и языка, его сопровождает актер Бомбардов. Обряд посвящения в незнакомый Максудову мир начинается с осмотра галереи портретов в фойе, где с Мольером и Нероном мирно соседствуют осветитель Севастьянов, а портрет погубившего свою придворную карьеру из любви к театру Эшапара де Бионкура расположен неподалеку от Метерлинка и Еврипида. Этот мир чарует, но он полон загадок, думает герой. Он жадно дышит воздухом театра, с наслаждением ступает по бесшумному сукну и не перестает удивляться тому, что видит: директорскому шатру, железным средневековым дверям, кирпичному ущелью с декорациями, водовороту людей в конторе. В описании затягивающих, околдовывающих чар театра мы найдем у Булгакова не только искреннее увлечение, но и тонкий юмор свежего человека, непредвзятым глазом взглянувшего на этот устоявшийся в своих обычаях и традициях мирок. Булгаков знает тайну смешного. Он умеет, сохраняя на лице самое невозмутимое спокойствие, ведя как будто строгий, простой рассказ, насмешить вас до колик, и при этом ничуть не тужится, не нажимает, не играет словами, как это делают записные юмористы. Застарелые болезни театра, борьба за роли, приоритет стариков, традиционные коллизии режиссера и драматурга — все это служит в театральном романе материалом для сцен, написанных с непринужденным и острым юмором. Булгаков любит людей театра, актеров, капельдинеров, администраторов. Его восхищает веселая талантливость Елагина, острая наблюдательность и дружелюбие Бомбардова, непостижимое знание людей администратором Филий. Он улыбается над причудами и буйной фантазией Ивана Васильевича, его нетерпящим возражений тоном, но и в то же время он отдает дань его таланту, видит что-то святое, безобидное, детское в этом человеке, без остатка поглощенном одной страстью к театру. И если Булгаков позволит себе дать юмористическое описание репетиции по его системе, то лишь потому, что некоторые эксперименты Ивана Васильевича покажутся ему рискованными и отвлекающими актера от замысла драматурга. Бесконечные этюды с катанием на велосипеде по сцене и подношением цветов, по наблюдению Максудова, не столько пробуждают, сколько гасят живую естественность исполнителя, а это не может быть безразлично автору пьесы. Булгаков знает цену тяжелого труда артиста и готов простить своим героям легкую возбудимость, нервность, порою даже капризность. Но он откровенно смеется над тем, что можно назвать актерством в дурном смысле слова, над самомнением, притворством, жаждой внешнего успеха, поверхностной культурой. «Только что я радовалась солнышку», — ноет вечно недовольная актриса Пряхина, — «сосредоточилась в себе, что-то только что нажила, вырастило зерно, чуть запели струны, я шла как в храм, и вот...» Нажила зерно, как в храм. Сам Иван Васильевич должен был бы устыдиться такой смеси актерского наигрыша и терминов его системы. Булгакову претит любая неискренность и притворство, так же, как всякое тенчинопочитание в театре, ведущее к инерции и застою. Прибежищем и защитой живой жизни в искусстве может служить только талант. Театральный роман, имеющий в рукописи название «Записки покойника», не был закончен автором. Его отвлекла другая большая работа — роман «Мастер и Маргарита». А вернуться к оставленной рукописи ему уже не было суждено. Известно лишь, что автор предполагал изобразить в последующих главах возвращение из Индии Аристарха Платоновича, Удивительно смешную сцену его лекции в театре о своем заграничном путешествии.